Наконец, как в любом фольклоре, сказания смешались и переплелись. Труднее понять, каким образом беспорядочное, казалось бы, нагромождение исключающих друг друга представлений могло сложиться в единую цельную картину. Ведь если в наши дни человек из двух разных источников получит два противоречивых известия, он немедленно сделает вывод, что какое-то из двух известий, а может быть и оба, не соответствует истине. Нельзя одновременно верить, что вчера в Москве был дождь и что его вчера в Москве не было. Одно утверждение автоматически исключает другое. Как же в сознании египтян одновременно уживались 4, 5, 6 и больше взаимоисключающих представлений об одном боге? Как они могли верить сразу десяткам противоречивых легенд? Попытаемся в этом разобраться. К сожалению, в наши дни большинство людей считает, что древние египтяне изображали, например, бога солнца Ра в виде человека с головой сокола, а небо в виде реки, коровы, крыльев птицы и богини-женщины, потому что были наивны, не обладали достаточными знаниями о природе, об окружающем мире. И чтобы хоть как-то объяснить непонятные для них явления – гром, ветер, закаты и восходы солнца, движение звезд, смену времен года – они выдумали могущественного бога Ра, который и движет солнце по небу. На самом же деле, такое простое, само собой напрашивающееся объяснение слишком поверхностно и содержит лишь очень малую долю истины. Прежде всего, никто из египтян не понимал изображение солнечного бога Ра буквально. Никто не верил, что где-то на небесах действительно живет такое существо, человек с соколиной головой. Нет, изображения Ра, как и изображения других богов, служили только символами божества. Это засвидетельствовал еще знаменитый древнегреческий историк Геродот, посетивший Египет около 450 года до нашей эры. Геродот упоминает египетского бога Банебджедета, отождествляя его с греческим Паном. Пишут художники и высекают скульпторы изображения Пана подобно эллинам, с козьей головой и козлиными ногами, хотя и не считают, конечно, такое изображение правильным, полагая, что этот бог имеет такой же вид, как и прочие боги. Но почему они все-таки изображают его таким, мне трудно сказать. Нам тоже трудно. А скорее всего и невозможно узнать, как в действительности представляли себе египтяне своих богов, в том числе бога Солнца. Но зато мы можем с уверенностью заключить, что в виде сокологолового человека они его не представляли, а лишь изображали. Это символ. И это не покажется таким уж удивительным и непонятным, если вы вспомните, что всякого рода символические изображения широко распространены и в наше время. Например, в городе Волгограде в честь победы Красной армии над фашистскими захватчиками в Сталинградской битве установлен памятник, изображающий нашу родину, восставшую на борьбу с оккупантами в виде женщины с мечом в руке. Никто ведь из нас не воспринимает это изображение буквально. Никто не представляет себе родину России в виде женщины. Все мы прекрасно понимаем, что это символ. Все мы знаем его значение. И гербы государств, и гимны, и знамена – это тоже символы. Во-вторых, ни в какой мифологии, а в древнеегипетской в особенности, нельзя подходить с точки зрения нашей логики и нашего здравого смысла. Задумывались ли вы когда-нибудь над тем, в чем разница между мифом и сказкой? Сказка – это заведомый вымысел. Тот, кто рассказывает сказку, всегда знает, что она рассказывает нечто такое, чего не было и не могло быть в действительности, хотя и рассказчик, и слушатель в какой-то степени в эту выдумку все же верят. Точно так же и мы с вами знаем, что на Земле нет ни страны лилипутов, ни страны великанов, и тем не менее, когда мы читаем сказку Джонатана Свифта «Путешествие Гулливера», эти страны начинают для нас как бы существовать в действительности. Но не более того. С каким бы захватывающим интересом мы сказку не слушали, мы все равно знаем, где кончается реальный мир и где начинается мир вымысла. Миф же для того, кто в него верит, это всегда правда. Но выражена эта правда не реалистическими средствами, а иносказательно. Это вполне определенная картина окружающего мира и система взглядов на жизнь. Попытка объяснить и явление природы, и смысл человеческого существования на Земле, и нравственные ценности, и принятые в обществе моральные нормы. Разумеется, каждая эпоха объясняет это своими, доступными ей способами. В наше время в сознании людей, в их миросозерцании преобладает логика, строго научный подход к жизненным явлениям. Для египтян же большее значение имели чувства, эмоции, красота и поэтичность окружающего мира, а не только познание и научное объяснение его явлений. Поэтому в мифологии Древнего Египта преобладает именно поэтичность. И вполне естественно, что в поэзии небо может быть одновременно и рекой, и крыльями коршуна, и коровой. Это символы, своеобразные поэтические определения неба. Что такое поэтическое определение, очень хорошо и наглядно объяснил выдающийся русский востоковед Игорь Михайлович Дьяконов, сравнив древние египетские образы неба коровы, неба реки и неба женщины с метафорами из пушкинской стихотворной строки. «Пчела из кельи восковой летит за данью полевой». Раскрывая эти метафоры, пишет Дьяконов, мы можем выразиться так. Пчела подобна монахине тем, что она живет в темных и замкнутых восковых сотах улья, как монахиня в келье. Пчела подобна сборщику налогов или дружиннику тем, что она собирает нектар, достояние цветов, как дружинник собирает дань с подданных царя или царицы. То обстоятельство, что монахиня нисколько не похожа на сборщика налогов, не обедняет своей противоречивостью образ пчелы, а обогащает его, делая его более разносторонним. Точно так же небо – корова, небо – женщина и небо – река не противоречат друг другу, а в плане мифологическом только обогащают осмысление образа неба. Вот другой пример подобного поэтического определения из стихотворения Бориса Пастернака, который так и называется «Определение поэзии». «Это круто налившийся свист, это щелканье сдавленных льдинок, это ночь леденящая лист, это двух соловьев поединок». Это сладкий заглохший горох, это слезы вселенные в лопатках, это с пультов и флейт Фигаро низвергается градом на грядку.